Хуаму повернулся и, глядя на ее смущенное лицо, спросил: «Да, теперь, когда вы здесь, разве вы не хотите встретиться с моим учителем?» — спросила Пэй Цици. «В конце концов, прошло много времени с тех пор, как вы были здесь в прошлый раз, и трудно сказать, когда у вас еще раз появится возможность встретиться». Хуаму слегка запаниковал, он покачал головой и сказал: «Может быть, в следующий раз, я действительно спешу». С этими словами он быстро ушел, не оглядываясь назад, как будто бы он боялся, что если он останется еще ненадолго, то потом ему просто не хватит сил уйти. Наблюдая, как Хуаму уходит поспешно, Нитянь подумала, что это может быть первый раз, когда он увидел, что Хуаму так взволнована. Пэй Цици грустно вздохнула. Вероятно, ее расстроил уход Хуаму. Нитянь, осознавая, что девушка впала в легкое забытье, решил и пользовать небесное око и исследовать ее уровень энергии Ци. Однако он ничего не обнаружил. Казалось, что она из другого мира, хотя она и стояла прямо напротив него. У Нитяня никогда не было таких странных чувств. С тех пор, как научился исследовать духовную энергию с помощью небесного глаза, у него не получилось сделать это лишь единожды. Это было во время битвы у призрачной секты. Он пытался исследовать духовную энергию могущественного аутсайдера, Кара, но в тот раз ему не удалось даже подобраться близко к Кара. Кара взорвал небесное око, когда оно еще даже не достигло его души. Кроме этого, и предыдущего раза ему всегда удавалось исследовать уровень силы. Он, учитывая ее возраст, предположил, что она никак не могла достигнуть уровня силы Кара. Причина, по которой ему не удалось исследовать ее уровень силы, должна была скрываться где-то в другом месте. Возможно, она была особенной. «Что ты делаешь?» Судя по всему, Пэй Цици почувствовала заклинание. Она буркнула и сказала: «А я смотрю, ты слишком много себе позволяешь. Не страшно ли тебе, как человеку с таким уровнем духовной силы, совершать подобное?» Нитянь смущенно улыбнулся. «Ну, извини, привычка». Казалось, он еще не восстановил способность нормально говорить. Он все еще был поражен встречей с такой красавицей. «Твоя привычка?» Пэй Цици взглянула на него пронзительным взглядом, который продлился примерно 10-15 секунд. Затем она собралась выйти во двор и позвала Нитяня с собой. «Следуй за мной». Нитянь решил проследовать за ней. Старшая боевая сестра Пэй. Как только она вошла во двор, к ней подошел низкий, толстый и круглый, словно бочка, паренек. Он спросил: «Кто это был? И кто это с тобой сейчас?» «Его зовут Хуатянь. Он племянник господина Хуа. Он останется с нами в течение некоторого времени. До этого я говорила с самим мистером Хуа». Она, казалось, почувствовала облегчение, поскольку она могла сплавить Нитяня этому толстяку. Она сказала: «Ты будешь ответственен за него с этого момента. Он первый раз в измерении раскола пустоты. Ты объяснишь ему здешние правила и расскажешь, что ему будет необходимо сделать завтра». «Нет проблем, Хуатянь, не так ли? Теперь ты будешь отчитываться передо мной», — слегка неразборчиво произнес толстяк. Нитянь не знал, что сказать. Еще несколько мгновений назад Хуаму назначил Пэй Цици ответственной за судьбу Нитяня, а Пэй Цици обещала Хуаму позаботиться о нем. Он никак не ожидал, что вскоре после ухода Хуаму Пэй Цици так просто оставит его на попечение какому-то толстяку. Он предположил, что она, возможно, обиделась на него за то, что он исследовал ее духовную силу с помощью небесного ока. Но в этом вопросе его мучили сомнения, поскольку он предполагал, что ей просто наплевать на его судьбу. «Чего ты ждешь? Погнали!» «Что? Ты расстроился, что не сможешь работать под началом старшей боевой сестры Пэй?» Толстяк говорил очень быстро, неприятным тоном он продолжил свой монолог. «Забудь об этом. Старшая боевая сестра Пэй не берет людей только из-за отношений с моим мастером. Тебе повезло, что я решил взять тебя». Он схватил Нитяня за руку и насильно оттащил его от Пэй Цици. После того, как они исчезли, Пэй Цици нахмурилась и пробормотала про себя: «Мистер Хуа всегда жил сам по себе. Почему он внезапно появляется с племянником? Почему мое пространственное поле активировалось само по себе? Неужели это из-за того, что он попытался исследовать мою духовную энергию с помощью частички своего сознания?» Глава 228. Властелин всех миров. Глава 228. Толстым молодым человеком был Лие. Он показал Нитяню отдаленную каменную комнату и достал из своего кольца хранения бутылку крепкого ликера. Он много пил, а пока пил, он также разъяснял Нитяню обстановку в измерении раскола пустоты. Совсем скоро его щеки покраснели, он казался пьяным. Даже сейчас он говорил четко и внятно, поэтому Нитянь мог четко понимать каждое его слово. Слушая его речь, Нитянь использовал небесное око для изучения уровня энергии Лие. Он находится на стадии великого неба и его стихия огонь. Нитянь был ошеломлен находкой. Лие был примерно одного возраста с Нитянем. Хотя в клане Ни он прогрессировал медленно, после вступления в культ крови и изучения их секретных техник сила Нитяня росла не по дням, а по часам. Тоже можно сказать об испытании зеленой иллюзии, в котором ему приходилось участвовать ранее. На данный момент он уже был на позднем этапе Малого Неба, выше Ютун, Цзян Линчжу и других его сверстников из семи сект. Он был так же силен, как и молодые ученики из секты Ада, если не сильнее. Он думал, что достижение поздней стадии Малого Неба в его возрасте было уже большим достижением. Он бы никогда и не подумал, что Лие, который был его ровесником, мог достичь поздней небесной стадии. И это при том, что он тренировался и вырабатывал энергию в таких сложных условиях. Энергия земли и неба здесь была полностью непригодна для использования. Кольцо владения. Вскоре он заметил, что Лие носил кольцо владения, вместо браслета владения, который обладал более низкой стоимостью и был широко распространен среди воинов Ци. После того, как Нитянь посетил собрание секты духовных сокровищ, он узнал, что кольцо владения имеет куда большую ценность, нежели браслет владения. Процесс сковки кольца владения происходил дольше и стоил дороже, но кольцо было в разы меньше и компактнее, а объем хранилища при этом был в разы больше. Из-за этого кольцо стоило примерно в 10 раз дороже. Поэтому кольцом могли пользоваться только самые талантливые ученики всех семи сект, такие как Ютун и Цзян Линчжу. Как правило, такое кольцо могли позволить себе воины земной стадии и выше. Нитянь удивлялся, что Лие мог позволить себе кольцо владения в столь раннем возрасте. Он пил все больше и больше. По мере того, как он пил, его язык развязывался и он начинал обсуждать измерение раскола пустоты все более оживленно. Через 2 часа он встал и прошел к двери, при этом забавно шатаясь. Он сказал: «Спите, я зайду за вами с утра». Он вышел за дверь, достал еще одну бутылку и начал быстро заливать в себя алкоголь. Нитянь наблюдал пошатывающегося Лие. В этот момент он нахмурился и начал обдумывать их разговор. По словам Лие, измерение раскола пустоты когда-то было одним из сильнейших миров измерения падающих звезд, даже сильнее, чем измерение таинственного неба. Особое место в измерении раскола пустоты – горный хребет иллюзий пустоты. Хребет находился в самом центре измерения раскола пустоты. Здесь было большое количество ресурсов и нетронутой энергии Ци. Поэтому это место с легкостью завоевало популярность среди воинов Ци. Однако не это сделало его популярным и уникальным, а стал он популярен в основном из-за того, что в горах находилась огромная зона пространственных искажений. Эта самая зона была очень неустойчива. Время от времени в нем появлялись многочисленные пространственные разломы, которые приводили к неизвестным измерениям, однако они постоянно перемещались по всему горному хребту. Они никогда не оставались на одном месте дольше суток. Некоторые из них приводили в измерения, где правили могущественные аутсайдеры, другие приводили в незаселенные и неисследованные миры, но чаще всего они вели в такие измерения, где всюду подстерегала опасность, зачастую смертельная. Горный хребет иллюзий пустоты привлекал мощных экспертов со всего измерения падающих звезд. Один за другим, они проходили через эти пространственные разломы, но далеко не каждый возвращался назад. Лишь некоторые возвращались с информацией о новых измерениях, затем они распространяли там влияние своих сект, а первооткрыватели получали огромное количество ресурсов, необходимых для выработки энергии. По его словам, большинство измерений, связанных с 9 царствами измерения падающих звезд, первоначально были обнаружены через горный хребет иллюзий пустоты. Впоследствии люди создали порталы, дабы облегчить путешествие между их собственными сектами и измерениями. Например, измерение «Зеленая иллюзия» было обнаружено могущественным экспертом из секты духовных сокровищ, который просто прошел через один из пространственных разломов. Уникальность горного хребта иллюзии пустоты превратила измерение раскола пустоты в самую популярную область в измерении падающих звезд. Поток воинов Ци самого разного уровня силы не иссякает и по сей день. В результате здесь родилась одна из самых мощных на то время фракций – секта пустоты. Секта пустоты могла сравниться в силе с небесным чертогом. В свои лучшие дни, секта пустоты даже могла дать им некоторую фору. Секта пустоты росла и ширилась за счет бесчисленных измерений, которые они разграбили и завоевали, добыв себе тем самым огромное количество ресурсов, необходимых для духовного роста. По мере того, как секта пустоты росла, в нее с удовольствием вступали молодые таланты. Так, иногда, талантливые мастера вступали в секту и начинали с самых низов. Однако, когда они находились на пике могущества, секта пустоты нашла измерение с большим количеством ресурсов для духовного роста. Поэтому они решили отправить всех своих лучших воинов в ЦИ, чтобы исследовать это новое измерение. Без всяких задержек самые лучшие воины фракции отправились исследовать новое измерение. Они надеялись получить гигантское количество ресурсов. Однако, ни один из этих воинов не вернулся назад. Никто не знал, что с ними случилось. Таинственный межпространственный раскол в горном хребте иллюзии пустоты, который привел к этому измерению, также вскоре исчез. Неожиданный крах секты пустоты поверг измерение раскола пустоты в хаос на долгие десятилетия. В один прекрасный день великое множество межпространственных разломов открылось посреди хребта иллюзии пустоты. Измерение заполонило отравленное ци небо и земли. Стоило один раз вдохнуть отравленный этой ци воздух, так простые люди сразу же начинали бесноваться и сходить с ума. Из-за большого количества отравленной ци погибло большое количество простых жителей, также погибла большая часть флоры и фауны. Спустя некоторое время даже могущественные воины ци стали находить измерение непригодным для жизни и развития духовных навыков. Они начали покидать измерение раскола пустоты. Спустя некоторое время в городе осталось только три поселения. Раздробленный город, заброшенная земля и пепельный город. Все три поселения полагались на силу мощных заклинаний, которые защищали их от отравленной ци. Естественно, эти заклинания расходовали большое количество духовных камней. Когда воины ци покидали эти места и подвергали себя влиянию испорченной ци, они также прикладывали гигантские усилия, чтобы бороться с пагубным влиянием испорченной ци. Поэтому некоторые мастера ци рисковали жизнью и отправлялись к хребту иллюзии пустоты, дабы найти что-то ценное. 9 из 10 воинов обычно не возвращались, а те, кому каким-то чудом удалось вернуться живым, обычно возвращались без каких-либо ценностей. Лишь немногим удавалось собрать важную информацию или ресурсы. Из-за всех этих событий секта пустоты пришла в упадок, равно как и измерение раскола пустоты. Из-за непригодных условий жизни и выработки духовной энергии воины ци покинули это место, и вскоре о нем забыло все измерения падающих звезд. После этого нынешнее измерение раскола пустоты стало прибежищем для преступников и изгнанников со всего измерения падающих звезд. Люди, совершившие серьезные преступления, приходили сюда за новой жизнью. Были также и изгнанники из каких-либо фракций. Обычно их изгоняли за опасные эксперименты или изучение тайной и опасной магии. Придя сюда, они свободно продолжали свою деятельность. Эти люди укрылись в раздробленном городе, на заброшенной земле и в пепельном городе. В этих поселениях к власти пришли три фракции: Череп крови, Дикий огонь и Темная луна. Череп крови взял раздробленный город, Дикий огонь захватил пепельный город, а Темная луна захватила заброшенные земли. Технически ни одна из этих фракций не была фракцией воинов ци, эти фракции были группировками сильных и влиятельных преступников. Возможно, именно поэтому они выбрали такие странные имена. Ни одна из этих фракций не принимала в свои ряды подростков с низким уровнем духовной силы. Они принимали в свои ряды самых достойных и сильных воинов. Основной целью этих трех фракций было поддержание порядка в этих поселениях, поскольку пока царил порядок, они получали доход в виде множества духовных камней. Время от времени они также отправлялись в походы по уничтожению опасных бандитов, которые убивали и грабили людей в окрестностях. Между тем иногда возникали конфликты между этими фракциями. Они никогда не упускали возможности сразиться. В конце концов, пока фракция побеждает, она будет обеспечена всем необходимым, а также они смогут жить на своей территории ничего не оплачивая. Иногда они даже организовывали походы в горный хребет иллюзии пустоты. Добровольцы получали достойные награды. Всякий раз, когда они обнаруживали новое измерение, они либо сами изучали его, либо настраивали порталы и продавали их сильным фракциям воинов ци из других 9 измерений, получая взамен существенные материальные блага. Разумеется, людям стало очень трудно открывать новые измерения. Из походов все также возвращались лишь немногие, и все также лишь немногие возвращались с наградой. Измерение раскола пустоты, горный хребет иллюзии пустоты и некогда самая сильная фракция этих мест, пробормотал про себя Нитянь, все больше размышляя о рассказе Лие. По какой-то причине этот рассказ достаточно сильно удивил Нитяня. Глава 229. Властелин всех миров. Глава 229. Переваривая информацию об измерении раскола пустоты, Нитянь незамедлительно продолжил тренироваться и вырабатывать энергию. Прошла ночь. На рассвете Нитянь молча сидел в своей комнате. Он держал в руках два осколка духовных камней и сидел, скрестив ноги. Вырабатывая ци, всего половину ночи он потратил два духовных камня. Чтобы сделать еще один прорыв в стадии использования ци, ему бы пришлось еще долго тренироваться. Чтобы это случилось, ему пришлось бы наполнять свое духовное море энергией ци вновь и вновь, пока не произойдет переход на новую стадию. В конце концов, помимо трех вихрей духовной энергии, в его духовном море еще существовал вихрь энергии огня, вихрь звездного света и вихрь энергии природы. Ему нужно было бы направлять в эти вихри энергию, которая соответствовала бы каждой отдельной стихии. Только таким образом он смог бы развить эти три вихря энергии. Он предполагал, что раз у него внутри имеются три разных вихря энергии, то ему бы пришлось усовершенствовать все три, чтобы перейти на следующую стадию. Это означало, что ему придется тратить в три раза больше энергии для совершенствования. Учитывая, что в раздробленном городе не было пригодной для использования ци, Нитяню приходилось тренироваться с помощью духовных камней. Учитывая, что за половину ночи он потратил два камня, то на целый день ему бы понадобилось 8. Тем не менее, в его браслете владения находилось всего 300 камней, которых хватило бы только на месяц тренировок в таком темпе. Кроме того, у него было всего 3 месяца, и когда это время закончится, ему придется заплатить кровавым черепам снова, чтобы продлить пребывание в городе. «Мне не хватит этих духовных камней». Нитянь начал беспокоиться о своем положении. Проснулся. Вместо того, чтобы стучать, Лие прошел прямо в каменную комнату Нитяня. Он достал из своего кольца владения несколько зеленовато-черных бревен и положил их на землю. Затем он повернулся к Нитяню и сказал: «Начнешь работать сегодня. За выполненную работу ты получишь духовные камни». Глаза Нитяня загорелись. Он спросил радостным голосом: «Что нужно делать?» «Работа простая». Лие достал и продемонстрировал Нитяню кинжал. Затем он взял бревно и разрубил его на несколько квадратных кусочков. Он повернулся к Нитяню и сказал: «Это дерево породы Блэкбонд, духовный материал средней стадии третьего уровня. Его можно использовать для создания чар и заклинаний. Нарежь эти бревна на квадратные куски, и я дам тебе за это один духовный камень. Если будешь работать моим способом, то ты просто обязан нарезать бревно на 150 кусочков. Если не можешь, значит, ты просто расходуешь мой материал. Тебе придется заплатить. И еще кое-что. Этот кинжал я даю тебе только на время работы. Когда закончишь, верни его мне». С этими словами Лие бросил кинжал Нитяню и, таким образом, призвал его начать работу. Когда Нитянь взял в руки кинжал, он почувствовал, что кинжал гораздо тяжелее обычного, и он постоянно источает холод. Он сразу распознал в кинжале нечто необычное. Он взял бревно и начал рубить, как показал ему Лие. Сначала он надавил кинжалом на 50% своей силы. Дерево только слегка раскололось, но не сломалось. Ух ты! Нитянь удивился и надавился всей силы. Только когда он вложил все свои силы, он наконец разрезал бревно. Это дерево породы Блэкбонд даже тяжелее большинства камней. После того, как Нитянь вырезал первый квадратный кусочек, он продолжал вырезать углы, работая по примеру Лие. Он потратил почти полчаса, чтобы закончить первый кубик. Все это время за ним пристально наблюдал Лие. Все это время просто наблюдал, он не произнес ни слова. Как только Нитянь закончил первый кусочек, он наконец-то сказал: «А ты довольно силен для своего уровня. Откуда вы знаете это?» Нитянь перевел взгляд с бревна на Лие. «Да так, ничего особенного». Лие вытер нос и пробормотал: «Обычно на твоем уровне энергии люди используют духовную энергию для работы с этой древесиной. Люди на стадии малого неба обычно заряжают кинжал с помощью ци, а потом начинают нормально разрезать древесину Блэкбонд. А ты смог обойтись без этого. Ты отлично справился с помощью псионной энергии. Это впечатляет. Ах, вот оно как». Нитянь улыбнулся и сказал: «Наверное, я просто чуть сильнее других мастеров стадии малого неба». «Да, и это тоже». Лие сделал странный жест губами и сказал: «Я оставлю тебя и вернусь ночью, чтобы посмотреть на твой прогресс». «Что ж, хорошо», — кивнул Нитянь. После того, как Лие вышел, Нитянь, который очень хотел заработать побольше духовных камней, сосредоточился на резке древесины. Спустя какое-то время он наконец закончил первую дюжину кусочков. Его живот заурчал, за работой он даже не заметил, что уже темнеет. Недолго думая, он достал из своего браслета владения кусок сухого мяса зверя и начал жевать. Пока он с жадностью поедал мясо, он представлял, что за целый день успел сделать всего дюжину кусочков. Разобравшись с едой, он вернулся к дереву. На закате пришел Лие. Он посмотрел на результат его работы и сказал: «Я насчитал 20 штук. Как я уже сказал, один духовный камень за 100 кусочков». Затем он забрал 20 кусков дерева и выскочил из комнаты Нитиня. Разочарование появилось на лице Нитиня. В ту ночь он не тренировался. Он потратил всю ночь на работу по дереву. Через 2 дня Нитянь окончательно закончил 150 кусочков, и, таким образом, он подошел к Лие и обменял их на один духовный камень. «Это плохой путь», — сказал слегка опьяненный алкоголем Лие. «Ты слишком медленный. Я не советую тебе откладывать свое совершенствование ци и тратить столько времени на работу. Если бы я был тобой, то я бы днем работал, а ночью тренировался. Но если я буду поступать таким образом, то я буду тратить духовные камни быстрее, чем буду их зарабатывать», — сердито сказал Нитянь. «Прости, не мои проблемы», — рассмеялся Лие и продолжил. «Это твоя вина, что ты не можешь быстро работать руками. А ты что думал, что такой работой зарабатывают много? Подобной работой зарабатывают именно столько, только эту работу зачастую делают простые люди». С этими словами Лие вышел из комнаты с довольным лицом. Нитянь предположил, что это своего рода проверка, и что таким образом Лие показывает, что он босс. Следующие 2 недели Нитянь работал только днем, а ночью совершенствовал духовную энергию с помощью камней. За это время он заработал 5 духовных камней. Однако на совершенствование он потратил около 100 камней, и теперь у него осталось только 200. Несколько ночей он пытался использовать заклинание разделенных звезд с целью направить звездный свет в свое духовное море. Однако ни один звездный луч не мог пробить защитное поле раздробленного города, поэтому Нитянь не смог использовать звездную энергию. По этой причине он приостановил практику заклинания разделенных звезд. Поскольку у него стало меньше духовных камней, он был вынужден использовать огненные кристаллы для совершенствования энергии пламени. В тот период он почти не выходил из комнаты, даже не вспоминая о пейцице. Однажды в комнату Нитяня вошел Лие. Он отсчитал 100 кусочков древесины и бросил ему 1 духовный камень. Затем он сказал: «Держу пари, ты недоволен своим заработком, не так ли?» «Да», — холодно ответил Нитянь. «Хочешь заработать больше?» — спросил Нитяня Лие. Его глаза, казалось, слегка засияли. Это заинтриговало Нитяня. Он спросил: «Что я должен делать?» «Я вижу, что ты очень скромен, поэтому так и быть, я дам тебе возможность заработать больше. Будешь следовать моим указаниям, и я обещаю, ты будешь зарабатывать за один день куда больше, чем ты заработал за все эти 2 недели». Слова Лие звучали очень заманчиво. «Я весь во внимании», — сказал Нитянь. «Поскольку ты неплохо физически развит, ты смог бы принести мне кое-что с хребта иллюзии пустоты», — сказал Лие. «Оставить раздробленный город и отправиться к хребту иллюзии пустоты?» Лицо Нитяня выражало смешанные эмоции. «Не волнуйся, мы не пойдем туда. Мы телепортируемся туда через портал на площади. Нам не придется иметь дело с теми бандитами». Лие усмехнулся и продолжил. «Старшая боевая сестра Пэй тоже идет. Именно она открыла небольшой портал на хребет иллюзии пустоты. Благодаря ей мы можем перемещаться между хребтом и городом. Я в деле». Глава 230. На следующее утро Лие сразу же зашел к Нитяню в комнату, сразу же как тот проснулся. Спустя некоторое время пришла и Пейцици, одетая в свое прекрасное голубое платье. Увидев ее снова через 2 недели, взгляд Нитяня загорелся вновь. Он снова был очарован ее невероятной красотой. Ему пришлось бы использовать энергию 7 разделенных звезд, чтобы сохранить спокойствие. «Хуатянь», Пейцици изящно зашагала в их сторону. Поглядев на Нитяня, она повернулась к Лие и спросила, что он здесь делает. «Старшая боевая сестра, я обнаружил, что несмотря на его низкую силу ци, его физическая сила находится на должном уровне», — поспешно объяснился Лие. «Он может резать древесину Блэкбонд, не используя при этом энергию ци. Как ты понимаешь, место, куда мы отправляемся, отнюдь не самое обычное. Чем больше мы больше будем использовать нашу духовную энергию, тем больше мы будем вызывать колебания. Если мы возьмем его с собой, то мы сможем принести назад больше вещей, не подвергая при этом друг друга опасности». Пейцици на мгновение задумалась, а потом она сказала: «Его база духовной энергии слаба. Я боюсь, что он не справится с отравленной Ци, и она просто-напросто сведет его с ума раньше, чем мы доберемся до места. Мы отправляемся на важную миссию, я не хочу таскать с собой балласт. Будьте уверены, старшая боевая сестра, я позабочусь о нем, если дело дойдет до такого. Обещаю, вам не придется ничего делать. Ли Е дал обещание Пейцици. Балласт. Нитянь потер нос, и на его лице появилась гримаса неприязни. С тех пор, как он покинул клан Ни, никто и никогда не мог назвать его таким образом, ни во время испытания зеленой иллюзии, ни во время испытания небесных врат. Он находил это сравнение его с обременяющим грузом забавным. «Ты хочешь защищать его всю дорогу? Думаешь, он того стоит?» Снова спросил Пейцици. Ли Е кивнул и коротко ответил. «Да, хорошо». Пейцици больше не произнесла ни слова. Она молча удалилась и пошла в сторону городского портала на площади. Нитянь и Ли Е проследовали за ней. Нитянь впервые покинул свое временное жилище, и ему сразу же пришлось покидать раздробленный город. Он шел и оглядывался по сторонам. На многочисленных каменных павильонах возвышались необычные флаги. Все эти каменные павильоны раскинулись по бокам этих широких улиц. На этих флагах и баннерах виднелась всевозможная реклама. Духовные материалы, инструменты, оружие, принадлежности для колдовства, информация об измерениях на хребте пустоты, набор людей на задание, информацию обо всем этом можно было найти на баннерах. В общем, здесь можно было найти все, что нужно. Почти все воины Ци, идущие этим ранним утром по улице, обладали высоким уровнем энергии. Нитянь использовал свое небесное око, чтобы изучить некоторых из них. Он обнаружил, что воины Ци были мощными экспертами на стадии неба или великого неба. Он даже обнаружил двух воинов земной стадии. Хотя ни один из этих воинов Ци не использовал в тот момент и части духовной энергии, все эти воины источали ярко выраженное желание убивать. Видимо, в раздробленном городе не было невинных, как и говорил Хуаму. У каждого из руки были по локоть в крови, и это было не так-то просто утаить. К удивлению Нитяня, многие из тех влиятельных мастеров на улице узнавали Пейцици и приветствовали ее улыбкой. «Приветствую, мисс Пей. Давно не виделись, мисс Пей. Передайте привет вашему мастеру, мисс Пей». Пейцици кивнула в ответ лишь нескольким из них, зачастую же она просто не обращала внимания на приветствующих. Она ответила лишь одному человеку, мастеру Ци земной стадии. Она ответил ему коротко и ясно, конечно, но Нитянь поражался другому. Удивляло его то, что большинство этих воинов не раздражалось при виде ее безразличия, также никто из них не выказывал ни малейшего знака внимания Пейцици. В конце концов, Пейцици была самой красивой девушкой за всю его жизнь. Он даже на мгновение впал в ступор при первой встрече с ней. Внезапно Нитянь понял, что все эти воины Ци живут на грани. Также, судя по их манере речи, никого из них нельзя было назвать джентльменом. И все же они были очень вежливы в общении с Пейцици. Их речь была правильной и вежливой, а в их взгляде нельзя было увидеть и грамма похоти. Пристально наблюдая за воинами, он наконец заметил, что в их взгляде всегда присутствовал некий страх. Это выглядело так, словно все эти люди считали красавицу Пейцици жестоким хищником, готовым сойти с ума и начать убивать в абсолютно любой момент. Это заставило Нитяня по-новому взглянуть на девушку, поэтому он машинально отдалился от нее. Лицо Пейцици оставалось холодным и не выражало никаких эмоций, она все время молчала и не улыбалась. В конце концов они пришли к порталу на площади. В тот момент к Пейцици подошло несколько черепов крови, которые довольно беззаботно улыбались. По сравнению с некоторой злостью и полным безразличием, которые они оказали Нитяню в первую их встречу, сейчас они казались совершенно другими людьми. При встрече с Пейцици они не только забыли свои властные манеры, но теперь они даже начали вести себя немного лестно. Один из них взял на себя инициативу, поклонился и спросил: «Вы хотите использовать портал телепортации, мисс Пей?» «Да», — ответила Пейцици. Она легким движением глаз попросила Ли Е заняться этим вопросом. Без каких-либо колебаний Ли Е подошел к этому человеку и сказал: «Дядя Люкан, мы хотим отправиться ненадолго в горный хребет иллюзии пустоты, а вы как раз ответственны за телепортации». С этими словами он достал 50 духовных камней и вручил их мужчине в черном. Череп крови, которого Ли Е назвал Люканом, убрал камни и начал настраивать координаты для порталы. Глядя на то, как Люкан быстро и искусно ввел координаты, Нитянь посчитал, что Ли Е и Пейцици использовали портал не в первый раз. Спустя некоторое время Люкан подошел к Пейцици и сказал: «Все готово, мисс Пей». Эй Цици кивнула и вошла в портал, а затем Лие последовал за ней. И только было Ни Тянь собирался войти, как Лю Кан остановил его и спросил: «А вы кто такой?» Ни Тянь хорошо запомнил, что в день его прибытия дежурным был Лю Кан, но судя по всему он не запомнил лицо Ни Тяня. «Он идет с нами». Лие подозвал Ни Тяня войти с ними в портал, и только после этих слов Лю Кан пропустил Ни Тяня. Он подозрительно посмотрел на Ни Тяня, словно пытаясь понять уровень его силы и статус. Ни Тянь подбежал к Лие и прошептал ему на ухо: «Кровавые черепа уважают вас, не так ли? Когда я прибыл, они вели себя так, будто бы они собирались съесть меня живьем. Конечно, они относятся к нам по-особенному». Лие слегка усмехнулся и с гордостью сказал: «Ты должен знать, что мой мастер помог построить этот портал. Если бы не мой мастер, то этого портала никогда бы и не было». «Ох, вот оно в чем дело». Внезапно к Ни Тяню пришло понимание. «Хорошо, я запускаю портал». В этот момент Лю Кан приложил ладонь к странному рисунку. В следующий момент героев охватил яркий свет, и они исчезли. На горном хребте иллюзии пустоты многочисленные разломы виднелись на поверхности скал, как вдруг на хребте появилось сияние, и оттуда появилось три человека. Ни Тянь посмотрел вниз и обнаружил, что этот портал куда меньше, чем тот в раздробленном городе. Портал также довольно просто и грубо, здесь не было никаких украшений из драгоценных камней. Исходя из тех ограниченных знаний о телепортации, которые дал ему Ву Цзи, Ни Тянь предположил, что этот портал не может переместить человека в другое измерение. Это означало, что диапазон действия этого портала был ограничен пределами измерения раскола пустоты, в то время как большой портал в раздробленном городе мог телепортировать человека даже за пределы измерения падающих звезд. Ни Тянь оторвал взгляд от портала и обнаружил, что они находятся у входа в пещеру. В пещере был только портал, а вход был запечатан силовым щитом. Цель светового щита, вероятно, заключалась в том, чтобы предотвратить проникновение загрязненной ци неба и земл, и в пещеру, чтобы люди не попадали под ее воздействие во время выхода из портала. Он внимательно начал осматривать пространство за щитом, и он заметил, что в воздухе виднеется множество пространственных разломов. Ни Тяня, конечно же, мучил вопрос, куда ведут все эти разломы. Время от времени из них вырывались страшные электрические разряды, а также зеленоватое пламя. Даже стоя за щитом, Ни Тянь представлял, что эти электрические разряды и потоки пламени могут убить любого, кто коснется их. Глава 231. Лие, Хуатянь, теперь это ваша ответственность. Произнося эти слова, Эй Цици прошла сквозь щит, не глядя ни на одного из них. Глаза Ни Тяня внезапно засияли ярким светом. В тот момент, когда Эй Цици вышла из безопасной зоны, он остро почувствовал странные пространственные колебания, исходящие из нее. Казалось, она использовала невидимый пространственный энергетический щит, чтобы защитить себя от любого возможного воздействия. Без всякой задержки Ни Тянь закрыл глаза и отправил пучок духовной энергии, чтобы оценить ее силу. Он был потрясен, обнаружив, что аура плоти и крови Пэй Цици полностью исчезла из этого места. Однако она только что вышла из пещеры и стояла всего в паре метров от него. Пространственная магия. Эта девушка углубленно изучает и практикует пространственную магию. Ни Тянь глубоко вздохнул, поскольку он наконец-то узнал один из многочисленных секретов Пэй Цици. Только вот он до сих пор не понимал, зачем она привела Лие в столь опасное место. Всем было известно, что горный хребет иллюзии пустоты – это место, где пространственная энергия была самой неустойчивой, а количество пространственных разломов было в разы больше, чем в остальных местах измерения падающих звезд. Похоже, сюда осмеливались ходить только те люди, которые в достаточной мере освоили пространственную магию. «Давай сделаем это». Увидев, что Пэй Цици отправилась в путь, толстый Лие вынул браслет из своего кольца владения. Он протянул его Ни Тяню и сказал: «Надень его». Этот светло-зеленый нефритовый браслет издавал легкое свечение. В тот момент, когда Ни Тянь взял браслет, его целиком и полностью охватил зеленый цвет браслета. Лие вытащил еще один такой же браслет и надел его. В следующий момент он тоже был охвачен зеленым светом. В то же время Лие начинал серьезным тоном: «Не забудь вернуть браслет, когда вернемся в раздробленный город». Ни Тянь улыбнулся и ответил: «Да, конечно». Он использовал частичку своего сознания, чтобы исследовать браслет. Он обнаружил таинственные чары внутри браслета, которые вырабатывали энергию для зеленого щита энергии. Ни Тянь понял предназначение щита и браслета. Этот браслет создавал щит, который в свою очередь защищал носителя от воздействия испорченной ци неба и земли. «Хорошо, нам пора идти». Лие вышел из пещеры и встал напротив расщелины, разделявшей гору пополам. Нитянь проследовал за ним и тоже вышел из пещеры. Как только он вышел из пещеры, он заметил, что зеленые лучи энергии начали каким-то образом взаимодействовать с испорченной ци. Не задумываясь об этом, Нитянь продолжил идти за Лие вниз по утесу, прямо к подножью горы. Пейцици уже ждала их там. Когда они собирались останавливаться, Нитянь начал исследовать окружение с помощью пучка псионной энергии. Пределом его возможностей был радиус 500 метров, и в этом радиусе он не обнаружил ни одного признака жизни. Он начал осматриваться все внимательнее, но вокруг не было ничего, кроме бледных булыжников и скал странной формы. Он поднял глаза и не нашел ничего, кроме неба и большого количества пространственных разломов. Судя по внешним признакам, разломы перемещались хаотично. Когда разломы приближались достаточно близко к горе, они оставляли глубокие порезы на камнях и скалах, словно это была не каменная порода, а какие-то кусочки мягкого тофу. В этот момент Нитянь понял, откуда взялись все эти множественные трещины на скалах. Выражение лица Нитяня выражало недоумение. Как вдруг он сказал: «Здесь что-то не так». Он не смог получить полного представления о горе в момент его выхода из портала, но теперь, стоя внизу у подножья, он обнаружил, что высота горы превзошла все его ожидания. Он заметил, что вершина горы была такой же гладкой, как и зеркало. Он размышлял о том, на что способны небольшие разломы. Это, вероятно, дело рук какой-то крупной трещины. Эта гора, должно быть, когда-то была выше ровно наполовину, а может быть, она была аж в два раза выше, чем сейчас. Лие вывел его из раздумий. «Держись рядом, Хуатянь, не отдаляйся от нас, также не пытайся использовать частицу своей души для исследования разломов. Наоборот, старайся держаться подальше от них, никогда не знаешь, что может вырваться и моментально убить тебя». Слова Лие заставили Нитяня думать, что они собрались встретить реального врага на реальном поле боя. Он нервно кивнул и сказал: «Не волнуйтесь, я не хочу умирать, я еще так молод, с этого момента я буду идти исключительно за вами». «Разумно», — сказал Лие. Затем они зашагали по скалистому утесу прямо за Пейцици. Пейцици умело избегала все пространственные разломы на пути. Иногда Нитянь замечал, что она идет прямо в сторону разлома, но каждый раз разлом отплывал в сторону. Оказалось, что она умеет отслеживать маршрут разломов, поэтому она была всегда на шаг впереди, поскольку она всегда знала, куда переместится тот или иной разлом. Если бы им пришлось сражаться в таком месте, то, несомненно, это серьезное преимущество позволило бы им одержать победу. Они шли уже достаточно долго. Нитянь начал различать бледные кости, которые торчали из горной породы. Судя по всему, это были человеческие кости, но некоторые из них принадлежали крупным духовным животным. Нитянь повернулся к Лие и спросил: «Разве вы не говорили, что в измерении раскола пустоты больше не осталось зверей?» Скучающий Лие ответил: «Большинство духовных зверей погибло, поскольку они не смогли приспособиться к жизни в таких условиях. Однако некоторые из них приспособились к агрессивной среде и смогли не только выжить, но и смогли научиться совершенствоваться с помощью испорченной энергии ци. Эти мутировавшие звери стали гораздо сильнее, чем прежде. В случае столкновения с духовным зверем здесь, на хребте иллюзии пустоты, необходимо быть предельно осторожным. Многих здесь либо разорвали в клочья пространственные разломы, либо их убили эти грозные звери. Некоторые из них даже не успели и близко подойти хотя бы к одному разлому. Слабые становятся добычей сильных, выживает сильнейший», — тихо сказал Нитянь. «Кажется, что эти законы особенно актуальны здесь». Они общались по дороге вперед. Лие шел и отвечал на все вопросы Нитяня. Через некоторое время Пейцици, которая шла впереди, вдруг остановилась. Лие подошел к ней и спросил: «Что-то не так, старшая боевая сестра?» Ее брови нахмурились, она жестом приказала Лие и Нитяню замолчать. «Я чувствую запах крови», — сказала она. В следующий момент ее прекрасная фигура в небесно-голубом платье расплылась и исчезла где-то вдалеке. «Пойдем, пойдем поглядим, что там». Лие выглядел очень взволнованным, он побежал за Пейцици, Нитянь побежал вслед за ним. Прошло немного времени, и эти двое остановились рядом с громадной скалой, рядом с которой лежали три трупа. Судя по свежим кровавым пятнам, они могли сказать, что кровавая битва произошла совсем недавно. У них на одежде была вышита комета с огненным хвостом. Видимо, это были воины Дикого Огня из Пепельного Города. Пейцицы. Неподалеку от них раздался громкий мужской плач. В голосе этого мужчины чувствовался невероятно сильный страх и ужас. Услышав крик, Нитяни и Лие бросились к источнику звука, где они и увидели воина Ци, у которого на груди был вышит серый полумесяц. Этот мужчина был прибит к скале с помощью четырех мечей, два меча пронзили руки, два других меча пронзили ноги. Пейцицы стояла перед воином и смотрела на него пустым холодным взглядом. Судя по всему, эти клинки принадлежали пейцицы, а за мгновение до их прибытия здесь произошла битва между воинами Ци и пейцицы. Нитянь использовал свою частичку своего псионного сознания, чтобы исследовать уровень Ци висящего человека и обнаружил, что он был на поздней стадии неба, как и Лие. Пейцицы, пощадите меня, и я обещаю, я расскажу вам важную информацию. Человек смотрел на пейцицы словно на жестокого демона. Он умолял, клянусь, что эта информация в несколько раз дороже моей жизни. «Ладно, валяй», — равнодушно сказала пейцицы. «Пообещайте мне, что вы сохраните мне жизнь после этого». Мужчина смотрел ей прямо в глаза. Пейцицы кивнула в ответ. Он начал взволнованно. Дикий огонь только что обнаружил нефритовую шахту неподалеку. Вероятно, там уже добывали нефрит, но в ней еще много осталось. «Я знаю, что вам нужны камни нефрита, поскольку без них невозможно построить порталы. Давайте я скажу вам, где эта шахта, а вы меня отпустите, хорошо?» Пейцицы покачала головой и сказала грозным тоном: «Нет». В следующее мгновение четыре меча поднялись в воздух и пронзили сердце и шею мужчины. «Пейцицы, ты обещала, что ты сохранишь мне жизнь». Беспомощные вопли мужчины заполнили воздух. «Не могу поверить, что ты поверил женщине». Пейцицы улыбнулась, наблюдая, как четыре меча пронзают сердце и шею мужчины. Когда бездыханный труп упал на землю, она сказала: «Кроме того, твоя информация ничего не стоит». Затем четыре меча вновь поднялись в воздух и улетели обратно в кольцо пейцицы. На мечах не было ни одной капельки крови. «О, вы уже здесь». Она обернулась и увидела Нитяня и Лие. «Да, старшая боевая сестра, мы только что прибыли», — сказал Лие, глядя на безрадостное лицо пейцицы. Холодок пробежал по коже Нитяня, хотя он и постарался сохранить спокойное лицо. «Подождите меня здесь». Пейцицы обернулась и присела на корточки. Она схватила браслет своей жертвы и тщательно осмотрела его на предмет каких-либо ценностей. Судя по тому, насколько умело она обчищает трупы противников, Нитянь подумал, что это далеко не первые ее жертвы. Нитянь наконец понял, почему воины Ци в раздробленном городе вели себя так сдержанно и вежливо всякий раз, как только они видели пейцицы, обыскивает трупы. Вдруг Нитянь вспомнил те три трупа членов Дикого Пламени, которых они встретили по пути сюда. Поскольку Нитянь остро нуждался в духовных камнях, то он решил взять на себя инициативу и пойти обыскать те три трупа. Пейцицы, похоже, поняла намерение Нитяня и сказала: «Пустая трата времени, я уже видела те тела. Как думаешь, я бы оставила хоть что-то, если бы нашла?» Выслушав ее слова, Нитянь все равно решил обыскать трупы, поскольку он намеревался найти хотя бы что-то, даже если это не представляло особой ценности. «Болва!» – пробормотала пейцицы. «Видимо, он плохо знает тебя». Лие стоял в стороне и не двигался. Он, видимо, знал результат заранее. Теперь он ждал возвращения Нитяня, чтобы высмеять его. Как и ожидалось, Нитянь вернулся с пустыми руками и грустной гримасой на лице. «Что ж», – ухмыляясь, спросил Лие. Грустный Нитянь покачал головой и сказал: «Она действительно взяла все, я не смог найти ни единого духовного камня». «Ха-ха-ха, так я и думал», — Лие залился громким смехом. «Теперь ты знаешь, почему мы остались с носом. Это всего лишь ее методы работы, за много лет работы с ней я уже привык. Пойдемте», — нетерпеливо сказала пейцицы, поскольку она думала, что Нитянь попусту тратит ее время. Глава 232. Нитянь был разочарован. Он только и сделал, что поспешил за пейцицы. С ее навыками они могли не беспокоиться о пространственных разломах. «Старшая боевая сестра, что вы думаете о тех людях, которые нашли наше место?» — вдруг спросил Лие. «Ты говоришь о нефритовой шахте?» — спросила пейцицы, даже не поворачивая голову в сторону Лие. «Ага». Лие выглядел немного озадаченным. «Мы преодолели огромное расстояние в поисках этой шахты. Рельеф в этой местности обладает плохой проходимостью. Пройти без проблем почти невозможно. Я не понимаю, как члены Дикого Пламени смогли найти его. Все просто. Раз мы можем найти ее, значит и другие тоже могут. Что тут понимать?» — равнодушно ответила пейцицы. Взгляд Нитяня загорелся, он наконец все понял. Пейцици убила того воина Темной Луны, потому что она уже знала всю информацию о шахте. Все это время шахта была истинной целью похода. Нитянь повернулся к Лия и спросил: «Неужели в это место часто отправляют членов Дикого Пламени и Темной Луны?» «Конечно», — не задумываясь, ответил Лия. «У Дикого Огня, Темной Луны и Черепа Крови есть небольшие порталы, установленные в горном хребте Иллюзии Пустоты. Эти порталы экономят много времени и сил на перемещение сюда. Поэтому они могут с легкостью отправлять своих воинов на исследование хребта Иллюзии Пустоты. Конечно, раньше здесь можно было найти гораздо больше ресурсов развития ЦИ, а также через разломы можно было найти богатые на ресурсы и энергию измерения. Сейчас уже почти невозможно найти новое измерение. Тем не менее, люди все еще пытаются. Они идут к самым отдаленным уголкам хребта Иллюзии Пустоты в надежде найти там что-нибудь. Это все из-за того, что некоторые места все еще не исследованы. Кроме того, из этих разломов иногда появляются странные предметы. Большинство из этих предметов можно использовать для ковки духовных инструментов высшего класса. А вообще, хребет Иллюзии Пустоты стал смертельно опасным. С одной стороны, это опасные звери, которые умудрились выжить в этой агрессивной среде и мутировать. С другой стороны, эти пространственные разломы, они ведут себя очень хаотично, ибо они могут в мгновение ока поглотить любого человека, которому не повезло приблизиться достаточно близко. Лие рассказывал Нитяню все эти вещи по большей части от скуки. Ему хотелось убить время, поскольку их путь был не близок. Прошло немного времени. Пейцици снова остановилась и сказала: «Здесь кто-то есть». Услышав ее слова, Нитянь использовал небесное око, чтобы осмотреть окрестности. Однако, как бы он ни старался, он ничего не обнаружил. Тогда он понял, что постоянные пространственные колебания ослабили его способности. В то же время у Пейцици не было с этим никаких проблем, поскольку она была мастером пространственной магии. Фью! Через мгновение она ускорилась, она даже не пыталась подождать Нитяня или Е. Нитянь все еще ничего не заработал за этот поход, поэтому он со всех ног бросился за ней. Шесть воинов Дикого Пламени стояли на гигантских скалах, земля вокруг них была покрыта трещинами. Каждый из этих шести воинов Ци небесной стадии источал мощную убийственную ауру. Пейцици. Воины Дикого Пламени запаниковали, когда увидели ее. Вслед за Пейцици сюда подоспели Нитянь и Лие. В отличие от прошлого раза, Пейцици не спешила атаковать сразу. Вместо этого она, казалось, что-то обдумывала, глядя на многочисленные переплетенные пространственные разломы над ее головой. Лие также поднял глаза, его лицо почему-то омрачилось. Нитянь был озадачен их поведением. Глядя на их лица, он подумал, что в разломах что-то происходит. Пейцици вернула пучок сознания, который незадолго до этого исследовал разлом. Казалось, она поняла и сказала: «Кто то-то внутри?» Воин Дикого Пламени растерялся и сразу взволнованно спросил: «Откуда ты знаешь, что там кто-то есть?» Тучный Лие хмыкнул и сказал: «Мы уже давным-давно нашли эту нефритовую шахту. А вы шестеро, вы наблюдатели? Сколько человек внутри шахты? На каких они стадиях? Отвечайте, и мы не тронем вас». Нитянь очень удивился, услышав, что шахта находится в одном из пространственных разломов. Шахта находится в одном из пространственных разломов. И что такое космический нефрит? На самом деле нам будет достаточно иметь одного языка. Увидев, что ни один из шести человек не захотел делиться информацией, Пейцици вновь призвала свои мечи. Вжух, вжух. Моментально клинки полетели в четверых воинов. В тот момент, когда шесть воинов Дикого Пламени увидели мечи, их лица побледнели ужаса, они закричали в панике. Бесплотные клинки. Нитянь широко раскрыл глаза, его поразило движение клинков в воздухе. Они сначала ненадолго приблизились к своим целям, а затем исчезли вновь. В этот момент Нитянь не мог почувствовать ни единого колебания их ауры, их словно не было. Как ни старался Нитянь, он не смог обнаружить клинки, даже с помощью пучка псионной энергии. Хаша, вы же, фють. Когда Нитянь вновь смог увидеть мечи, они уже поразили четверых воинов прямо в шею, моментально убив их на месте. Кроме того, убитые воины даже не были теми, на кого первоначально были направлены клинки. Бесплотные клинки. Нитянь, сам того не осознавая, коснулся своей шеи, холодок пробежался по его коже. В его глаза отчетливо читался страх перед Пейцици. Она умело управлялась с клинками, она могла ненадолго увести клинки из поля зрения врага, поэтому никто никогда не знал, откуда ждать удар. Два клинка вылетели из шеи двух мертвых воинов. Казалось, на них не было ни единой капли крови. Без всяких колебаний они полетели к оставшимся двум воинам ЦИ из фракции Дикого Пламени. «Повторюсь еще раз, кто в шахте?» – спросила равнодушно Пейцици. «Какие у них уровни владения ЦИ?» «Я спрашиваю в последний раз, следующего просто не будет». На них понеслись бесплотные клинки, ужас поразил их разум. Они начали мямлить в попытках ответить на вопрос Пейцици. «У нас там 4 человека, один на ранней стадии Великого Неба и 3 на поздней стадии Неба. Эксперт ранней стадии Великого Неба – это наш командир, Ян Лин. Они ушли туда примерно час назад. Они оставили нас здесь в качестве дозорных, но у нас также была обязанность собирать космический нефрит, который они скидывали сюда через разлом. Это особенное место, там нельзя использовать духовную энергию, поэтому они выкидывают нефрит через разлом, прямиком к нам. Это все, что мы знаем. Пожалуйста, отпустите нас». Эти воины, которые в любое другое время вели себя довольно нагло, теперь уже напрочь потеряли любое желание сражаться и убивать, стоило им только встретить Пейцици. Ян Лин, Ли Е нахмурился и сказал: «Старшая боевая сестра, с этим парнем придется не сладко». Пейцици слегка улыбнулась и сказала: «С ним будет трудно здесь, но если мы сразимся с ним там, то все будет по-другому». Дабы быть в полной безопасности, Пейцици добила двух воинов Дикого Пламени. Все 6 воинов ЦИ фракции Дикого Пламени погибли от бесплотных клинков Пейцици. Время обыскивать трупы. Глаза Нитяня загорелись. В попытках найти что-нибудь ценное он бросился к одному из мертвых воинов. «Стоп!» — крикнула Пейцици. «Разве ты не знаешь правил? Их убила я, а значит, вся добыча принадлежит мне. Если хочешь получить что-нибудь ценное, тебе придется убить кого-нибудь. Все вещи убитых тобой воинов будут принадлежать только тебе. Хуатянь, прислушайся к совету старшей боевой сестры. Таковы правила, она права», — сказал Лие, который спокойно сидел между ними и медитировал. Нитянь, который уже почти было подошел к павшему воину, повернулся и сказал: «Эх, ладно». Затем он наблюдал, как Пейцици медленно подошла к воину и начала искать, обыскивать его бездыханное тело на предмет духовных ресурсов. Она обыскивала тела на предмет чего-либо ценного, а затем она внезапно поднялась во весь рост и сказала: «Хорошо, давайте войдем внутрь». Треск. Глава 233. В этот момент на землю, прямо из центра пересечения двух разломов, выпал безупречно белый нефрит. Он был размером с кулак, он также испускал таинственный туманный свет, а также сильные пространственные колебания. Пейцици, Нитянь и Лие, которые собирались войти в пространственный разлом, на мгновение начали размываться в пространстве. Нитянь и Лие переглянулись, на их лицах виднелось некоторое недоумение. Нитянь, глядя на нефрит, спросил: «Это космический нефрит?» Лие кивнула и, взглянув на пересечение пространственных трещин, сказал: «Ян Лин и другие члены Дикого Пламени добывают там космический нефрит». Же и краткая Цици подошла к куску нефрита и присела на корточки, а затем резко подняла кусок нефрита. Как только ее рука коснулась нефрита, яркий свет охватил руку девушки, и камень и камень, кусочек нефрита исчез внутри ее кольца владения. После этого она повернулась к Лие и Нитяню и сказала: «Кажется, нам не обязательно идти так быстро». Лие издал смешок с некой ноткой безнадежности и сказал: «Эти воины Дикого Пламени все еще продолжают добывать там космический нефрит. Нам же остается только усмехаться над ними». Нитянь тоже находил эту сцену довольно забавной. Нетрудно было представить, как в этот момент 4 могущественных мастеров Дикого Пламени напрягаются и из кожи вон лезут, чтобы добыть космический нефрит. Видимо, они не думали, что сюда заявится Пейцици и ее напарники, и что теперь эта группа будем пожинать плоды их трудов вместо соклановцев. Нитянь удивлялся тому, что воины Дикого Пламени решили выкидывать космический нефрит через пространственный разлом, прямо к своим соклановцам, вместо того, чтобы просто собирать нефрит в свои браслеты и кольца владения. Он сказал об этом Лие, в надежде получить разумный ответ. Технически, космический нефрит не принадлежит хребту иллюзии пустоты, он находится где-то на пересечении двух измерений. Скорее всего, они делают это из-за невозможности использовать духовную энергию в тех местах. Любой, кто использует там какую-либо духовную энергию, может вызвать смертельно опасные пространственные колебания. Кроме того, из-за особых пространственных колебаний все виды духовных инструментов хранения теряют свой функционал. Именно поэтому я взял тебя с собой. В этом деле не требуется особая духовная энергия, зато здесь требуется хорошая физическая сила. Ты мог бы отлично помочь нам в добыче нефрита. О, и еще кое-что, тебе придется снять браслет из нефрита, прежде чем войти в пространственный раскол. Энергетический щит также вызовет сильные колебания там и, таким образом, поставит нас под удар. Бух. Пока они говорили, еще один камень космического нефрита выпал из пространственного раскола. Он упал прямо к ногам Нитяня. Нитянь наклонился, чтобы посмотреть на камень. Сразу же к нему подошла Пейцица и резко забрала камень. Затем она посмотрела на Нитяня, который и без этого был расстроен отсутствием добычи, и сказала: «Я убила этих шестерых, поэтому эти камни нефрита теперь мои. Тебе так не кажется?» «Да, я понимаю», — сказал Нитянь. Он видел эту девушку в гневе, поэтому он вряд ли решился бы взять ее вещи. Кроме того, он думал, что все еще впереди. Он ожидал появления другой возможности заработать хоть что-то. Вот и замечательно. Пейцица выглядела удовлетворенной ответом Нитяня. После этого камни нефрита продолжили падать из пространственного разлома. Пейцица забрала все эти камни, не оставив ни одного даже для младшего боевого брата Лие, не говоря уже о Нитяне. Казалось, что Лие уже привык к этому, поскольку он все время улыбался, в его глазах не было ни малейшей капли гнева. Нитяню также нашел способ примириться с властным характером Пейцицы. В конце концов, ни он, ни Лие не помогали ей в ее подвигах на хребте иллюзии пустоты. Время шло быстро. Спустя 2 часа количество космического нефрита постепенно уменьшалось. Нефрит из пространственного разлома начал выпадать куда реже. Увидев это, Пейцицы нахмурилась и сказала: «Время пришло». Она посмотрела на точку пересечения 2 пространственных разломов. «Воины Дикого Пламени должно быть устали после долгой работы без остановки. Я думаю, что они собираются выйти и отдохнуть, подышать свежим воздухом и поесть. Как бы то ни было, они расходовали только лишь физическую силу, а это значит, что их духовная энергия все еще на пике. Если мы будем ждать их выхода наружу, то для нас это обернется тяжелой битвой». С этими словами она глубоко вздохнула и сказала: «Сначала войду я, потом вы двое проследуете за мной». Фью, силуэт Пейцицы размылся синей вспышкой, и эта вспышка устремилась прямо к межпространственному разлому. Лие пребывал в приподнятом духе, он сказал: «Теперь наша очередь, я пойду первым, внимательно следить за моими действиями. Кроме того, не забудь снять свой нефритовый браслет прежде чем войти». Быстрым рывком Лие переместил свое тучное тело к разлому, а затем он сразу же прыгнул в него. Тусклый зеленый щит вокруг него исчез, прямо перед тем, как он прыгнул в разлом. Нитянь повторил действия Лие и Пейцицы. Следуя инструкции Лие, он снял свой браслет прямо перед тем, как шагнуть в разлом. В следующий момент Нитянь оказался в просторной пещере. На стенах пещеры он мог видеть многочисленные блестящие полупрозрачные камни, которые Нитянь принял за залежи космического нефрита. Пейцицы, воины Дикого Пламени, заметили их. Взгляд этих воинов можно было сравнить с пронизывающим до костей холодом. Их лидер был настолько худым и высоким, что он скорее напоминал бамбуковую ветвь, нежели человека. Стоило ему увидеть Пейцицы, как он сразу догадался о смерти своих соклановцев. «Вы убили всех 6, не так ли? Я не только убила их, но я также присвоила себе весь космический нефрит, который вы все это время так усердно добывали», — открыто заявила Пейцицы. Мужчина хладнокровно хмыкнул и сказал: «Пейцицы, ты действительно думаешь, что ты можешь творить здесь все, что пожелаешь? Здесь, на хребте иллюзии пустоты, как бы то ни было, ты не сможешь убить меня». Пейцицы не давала им спуску. «Ты выбрала неправильное место для битвы», — Ян Лин ухмыльнулся и сказал. «Независимо от того, насколько ты сильна, ты не сможешь использовать свою пространственную магию здесь. Ты все еще думаешь, что ты сможешь убить нас 4, полагаясь при этом только на свою физическую силу. Готова поспорить, я справлюсь», — твердо и уверенно ответила Пейцицы. Пока эти двое спорили другим другом, Нитянь заметил, что в пещере собираются странные лучи света. Как ни удивительно, Нитянь чувствовал, что если потревожить эти лучи, то их энергии хватит, чтобы взорвать всю пещеру. Он понял, что это именно те неустойчивости, о которых его предупреждал Лие. Стоило кому-нибудь использовать духовную энергию, то все бы сразу погибли. «Лие, я могу использовать здесь свою псионную энергию?» — тихо спроси Нитянь. Лие грозно ответил: «Нет, не делай этого. Твоя частичка сознания перенесет небольшую часть духовной энергии, вызвав тем самым смертельную реакцию». «Ладно, я понял». Нитянь сразу же отказался от этой идеи. «Мне кажется, «Ситуация складывается в нашу пользу», — продолжал Лие. «Ян Лин и его воины превосходят нас в духовной силе. Да, мы не можем использовать ЦИ, но и они не могут. На самом деле, это идеальная возможность проявить себя». С этими словами Лие сделал шаг назад и встал позади Нитяня. «Как ты можешь видеть, я слишком толстый, чтобы сражаться физически, я никак не смогу победить их. Пришло твое время проявить себя». Лие таким образом призывал Нитяня сражаться вместо него. «Лие, Хуатянь, займитесь теми тремя. Ян Лин мой», — скомандовал Пэй Цици. «Хорошо, очень даже хорошо». Ян Лин рассмеялся. «Я наконец-то узнаю, что ты за дивный боец такой, Пэй Цици из раздробленного города. Ты смогла убить несколько воинов дикого пламени с помощью своей пространственной магии, но из этой битвы я выйду победителем. Я заберу твое бездыханное тело в качестве трофея». Глава 234. Властелин всех миров. Глава 234. Как правило, тело воина ЦИ высших стадий было более развитым и мускулистым, чем у воинов более низких стадий. Поэтому, несмотря на уникальность этого места, Ян Лин все еще являлся грозным соперником, который находился на ранней стадии Великого Неба. Нитянь так и не смог точно определить уровень силы Пэй Цици, но учитывая ее возраст, он предположил, что она примерно одного уровня с Ян Лином.